Глава третья. В последний раз оглянувшись на стену, окружающую новый свет, Киллиан поправляет рюкзак и бейсболку, что дал ему Грант, отворачивается и шагает прочь. Он не видит смысла сворачивать с пути, чтобы вернуться к тому месту, где они оставляли транспорт. Киллиан более чем уверен, что зря потратит время, поэтому уверенно шагает дальше, постепенно удаляясь от нового света. Как он и предполагал, оказаться за пределами города ему не составило большого труда. Все благодаря Гранту и его доступу к планам и схемам стены, в строительстве которой он принимал непосредственное участие. Сначала Киллиан собирался выйти так же, как и зашел, через канализационный сток, только в другой части стены. Но Грант предложил вариант проще. В итоге именно им они и воспользовались. Единственный минус этой ситуации, по мнению Гранта, состоял в том, что Киллиану пришлось убрать охранника, стоящего между ним и выходом на свободу. Сам Киллиан ни секунду не сомневался в принятом решении. А главный минус, по мнению Киллиана, заключался в том, что пришлось отказаться от транспорта, что существенно замедлит его передвижение. Он и без того отстал от своих людей почти на двое суток, и они определенно точно оторвались от него на сотни километров, быстро преодолеть которые без транспорта невозможно. Накануне притворения их плана в действие Грант забрал машину, на которой Киллиан и его группа уехала спасать Нейта. Свой рюкзак с вещами, оружием и патронами Киллиан нашел в том же месте, где оставил. Там же он обнаружил рюкзак Лав, а в нем, помимо одежды, была карта. Та самая, которую девушке дал Ларс. Лав изучила ее вдоль и поперек, и если они все-таки решат отправиться на Аляску тем путем, что проложил Ларс, у Киллиана будет шанс их догнать. И если нет, то ему будет гораздо труднее найти Лав и Нейта. Но об этом можно подумать и позже. Сейчас все силы военных и местных правоохранителей заняты восстановлением порядка внутри периметра, но Киллиан не сомневается, что вскоре по следу Нейта, Лав и остальных разъяренный очередной неудачей полковник Донован бросит все силы, которые только сможет. Киллиан шагает вперед, медленно, но верно удаляясь от стены. Он вспоминает слова, что сказал ему Грант на прощание. «Если ты когда-нибудь встретишь Ларса, передай ему, что больше я ему ничего не должен». Киллиан в ответ лишь коротко кивнул и нырнул в проем, ведущий наружу. Сейчас его мысли плавно перетекают к Нейту. Их с братом отношения совсем не такие. На ум Киллиана приходит разговор, состоявшийся с Лав, когда она только потеряла подругу, и муравейник был разрушен. «В данный момент тебя должна заботить только одна жизнь, твоя», — сказал тогда Киллиан. Аллаф покачала головой, выражая несогласие. «А как же, Нейт? Ни за что не поверю, что ты не волнуешься за брата». «Нейт уже взрослый, и он в состоянии сам позаботиться о себе». Тогда в глазах девушки Киллиан увидел молчаливый протест, но она так ничего и не сказала. Лав не поверила его словам, но Киллиан действительно так думает. «Нейт в состоянии постоять за себя». Особенно сейчас, когда вновь оказался на свободе. Киллиан уверен, больше брат не допустит подобной ошибки, не попадется в лапы врага. Мысли плавно перетекают к Лав. Последнее время это происходит непомерно часто, но Киллиана это не раздражает. Он пытается найти ту грань, которую переступил, и из-за чего его отношение к Лав изменилось. Пытается, но не может. Ему не под силу понять, как это произошло. Да и какой смысл искать обоснование тому, что уже никак не изменить? Его чувства к этой девушке незыблемы. Киллиан несколько часов целеустремленно шагает вперед, сканируя цепким взглядом местность, но еще ни разу он не увидел никакой угрозы. С военными все понятно, а вот с психами не очень. Неужели их всех перебили во время нападения? Так оно было пару дней назад. За это время тут обязательно собрались бы новые. Но их нет, а это подозрительно. И из-за этого Киллиан ни на мгновение не отпускает контроль над своей бдительностью. Ближе к утру он делает короткий привал, чтобы дать ногам отдых, быстро перекусить и утолить жажду. В перерыве Киллиан еще раз проверяет все оружие, что у него есть, хотя в этом нет необходимости. Он и без того помнит точное количество патронов, метательных ножей и звездочек. Поднявшись на ноги и закинув за спину рюкзак, Киллиан продолжает путь. Насколько он помнит, ближайший заброшенный город находится в целом дне пути, а значит, надо ускориться, чтобы оказаться в более-менее безопасном месте до наступления темноты. Примерно через полчаса Киллиан улавливает позади какой-то гул, который заставляет безостановочно звенеть тревожный колокольчик в мозгу. Свернув с того, что когда-то было дорогой, он быстро движется в сторону ближайших плотных зарослей и ныряет в них за пару минут до того, как видит причину жуткого шума. Киллиан прижимается к земле и придерживает бейсболку, чтобы ее не стянуло сильным потоком ветра, который стремительно налетает, а потом также быстро удаляется прочь. И его не заметили. Киллиан, сцепив зубы, быстро поднимается на ноги и спешит следом, с досадой осознавая, что на своих двоих ему ни за что его не догнать. Да даже будь у Киллиана транспорт, тягаться с машины, скорость которой превышает 300 км в час, он был бы не в силах. Киллиан может только со все нарастающей досадой наблюдать, как неотвратимо удаляется источник гула.